читал, везде одно и то же, вздохнул я. Что у нас, что у них, это да, сколько там получилось. Резко сменил тему разговора Садир, кивнув на кучку золотых монет на кровати около меня. 45 золотых, ровно 1/10 доля, как и договаривались с хромым. Садир на секунду прикрыл глаза. 240 золотых монет, этой суммы вполне хватит, чтобы купить хороший дом на окраине города. Жаль, я думал, с продажи 6 артефактов мы заработаем больше. Я тоже огорченно вздохнул я. Надо было договариваться с хромым на большую долю. Это за счет чего? Приподнял бровь американец. Если ты помнишь, он нам хотел вообще 1/20 отдать. Это уже я настоял на 1/10 доли за услуги агента. По мне, так хорошая цена за посреднические услуги. Другой вариант – попробовать потребовать побольше Сквазимода. Неужели? Усомнился я. Он и так выл, что платит нам за эти безделушки непомерно дорого. Боюсь, потребуем мы чуть больше, и сделка бы развалилась. Со студиазом 5-го курса Гарлием Рагнаром, которого за чрезвычайно страшную внешность мы, с моей подачи, прозвали Квазимодой, нас свел случай. 4 месяца назад мы случайно услышали его разговор по переговорному амулету, аналогу земных телефонов для магов и богатых людей. Квазимода тихо кому-то говорил, что его знакомые готовы приобрести магические артефакты только по разумным ценам, а не по тем, которые ему предложил неведомый собеседник. Нам с Садиром сразу пришла в голову одна и та же мысль, касавшаяся продажи принадлежавших хромому артефактов. В тот же вечер мы вышли в город, еще раз услышали от хромого готовность продать все, кроме генератора тумана, после чего в течение недели через Тина и остальных друзей наводили справки о Гарлие и его родственниках. Быстро выяснилось, что он принадлежит к очень богатому семейству, и его дядя, Тисиан Рагнар, помешан на коллекционировании всяких магических вещиц, и особо сильно его интересовали как раз артефакты из проклятых земель. Как мы поняли, у него были немалые связи при дворе, поэтому на его коллекцию, а также на сам факт ее сбора, маги королевства смотрели сквозь пальцы. Даже периодически брали кое-какие артефакты для исследований, о чем открыто писали газеты. Тщательно взвесив все риски, мы подошли к Гарлию, как бы между прочим завели разговор про магию, затем про артефакты и постепенно подвели его к тому, что можем попытаться достать парочку. В конечном итоге, все получилось как нельзя лучше, и за 3 месяца мы ему продали все 6 артефактов. Хромой был доволен, Квазимода и его дядя тоже, и только нам с Садиром было мало. Да, поморщился Садир. Квазимода и его дядюшка оказались скрягами. Может, попытаться поискать другие каналы сбыта, на случай, если хромому удастся раздобыть еще артефактов. Нет, решительно отверг я. Лучшие, враг хорошего. У дяди Квазимода связи, позволяющие избежать интереса со стороны гильдии магов. Если будем кого-то искать, спалимся и лишимся всего. Лучше подумай, как мы можем помочь хромому в его поиске. Никак, тут же ответил Садир. Я задумался. Ленивый американец компанию мне не составил, едва завидев, что продолжать разговор я не спешу. Он потянулся к книге, которую штудировал уже 3-й день, в которой уже раз посмотрев на обложку, я прочел «Основы некромантии». Практическое пособие. В моей голове вдруг словно переключился тумблер. Садир, а как ты смотришь на наши летние каникулы? Отлично смотрю, оторвал глаза от книги американец. А что, есть конкретные предложения? Да, только попрошу выслушать, а уж потом начинать критиковать мою идею. Договорились? Хорошо, обещаю выслушать. Садир отложил книгу в сторону и рывком сел. Ты меня заинтриговал. Говори, что, если мы с проводниками Хромова прогуляемся в проклятые земли? Там, Садир обещание не сдержал. Ты дебил, что у тебя за поганая привычка образовалась? Возмутился я. Что тебе не предложи сразу, дебил? Вот мне интересно, а что ты от меня ожидаешь услышать, выдвигая эти идеи? Садир даже придвинулся вперед, глядя мне в глаза. Помню, последний раз я тебя так назвал, когда ты мне предложил переспать с Тайсоном, чтобы она поменяла тебе кровать. Тебе, не мне. Ну, на секунду потерялся я. Во-первых, Тайсону нравишься ты, а во-вторых, ради друга, у которого спина начала болеть. Иди и спи с ней сам. Указательный палец Садира взметнулся в сторону дверей. Я уж понял, что на друга тебе наплевать, отмахнулся я. У наших дверей послышался какие-то подозрительные голоса. Мы с Садиром переглянулись. Я прислонил палец к губам, а сам на цыпочках подошел к двери и резко распахнул ее. В коридоре обнаружились Тин и Дарил. Последний держал в руках аппетитно пахнувший батон и объяснял Тину, где находится булочная, где он его купил. «О, парни, привет!» Я в два шага очутился рядом с ними. Батон пах столь аппетитно, что я почувствовал призывное урчание в животе. «Привет», — дружно ответили Тин и Дарил. «Есть что пожрать?» — Дарил растерянно кивнул и поднял батон. «Вот, батон, о, красавец!» «Спасибо», — аккуратно взяв хлебобулочное изделие в руки, я оторвал ровно половину. Одну взял себе, вторую отдал обратно. Дарил стоял, открыв рот, и смотрел на меня ошарашенным взглядом. Тин, кстати, от него не отставал. Парни словно не в общаге живут. «Спасибо, Дарил». Еще раз поблагодарил я потомственного аристократа, и по-дружески хлопнул его по плечу. «Родина тебя не забудет». Вернувшись, отломил от батона часть, и протянул ее Садиру. Тот отказываться не стал, проворчав: «Что-то не похоже это на Дарила. Ты ему там кулаком не угрожал?» «Ни в коем случае», — с набитым ртом ответил я. «Ты же знаешь, я умею находить общий язык с людьми». Он не смог отказать. Садир сдержанно улыбнулся. «Подозреваю, тут дело не в твоем умении находить общий язык, а в твоей природной наглости. Впрочем, Дарила я всегда относил к категории плохих парней, а его батон вкусный, поэтому сделаю тебе подсказку». Под моим вопросительным взглядом улыбка Садира стала намного шире. «Дарил каждый день после самоподготовки идет в булочную и покупает там что-то вкусное. Правда, я не замечал, я громко проглотил последний кусок, вкусно. Зато я замечал, в общем, имей это в виду, а также не забывай, кто его тебе сдал». «В смысле, сдал? Это же нормально, делиться с товарищами по общаге. Вот и прививай Дарилу этот принцип, и всем остальным тоже, чтобы доходили до своей комнаты с огрызком в руке». Хохотнул Садир и вернулся к первоначальной теме. «По поводу проклятых земель, ты это серьезно?» «Да, я все обдумал. В той книге, которую нам давал Аврелий, парадоксы проклятых земель», — подсказал Садир. «Автор, участник предпоследней экспедиции маг девятого круга стихии воздуха Сигур Демогассен». «Ничего себе, ты помнишь», — восхитился я. «Если бы что-то полезное так запоминал, вообще бы тебе цены не было». «Я все полезное помню», — нахмурился Садир. «Неужели? Значит, когда в прошлом месяце в общежитии клопы завелись, и всех предупредили, чтобы в 5 часов вечера не заходили в свои комнаты, потому что будут применять специальные заклинания против насекомых, ты тоже об этом помнил? Почему же ты тогда ничего не сказал, и мы приперлись сюда?» Если Садир смутился, то виду не показал. «Я же сказал, что помню все полезное. Травлю насекомых к полезной информации я не отнес, поэтому забыл». «Прелестно. Куда уж с именем написавшего книгу тягаться инфи про клопов, и ничего страшного, что потом мы их выковыривали из всех дыр, в которые они нам забились, спасаясь от травли. Повезло, что этого никто не видел. Представляю, как люди смеялись бы, имея возможность наблюдать за нами в тот момент». Садира передернуло от воспоминания о том вечере. «Ладно, ладно», — сдаваясь, поднял он руки. «Признаю, информация о травле тоже была важной. Я же уже извинялся. Ты, наконец, озвучишь свои мысли, или будешь придираться к каждому моему слову? Если да, то разговор закончен. В той книге Магассана было сказано, что твари чувствовали магов на значительном расстоянии. Чем сильнее маг, тем больше было это расстояние. То же самое касалось высоких и средних артефактов. Однако, твари пропускали обычных людей с малыми артефактами». «Понял, куда я клоню?» Садир, чуть подумав, кивнул. «Запас энергии первокурсника примерно эквивалентен количеству энергии малых артефактов. Вот, совершенно верно думаешь. В отличие от полноценных магов, мы вполне можем пойти в проклятые земли и помочь людям Хромова в их поисках. Если они до этого момента действовали только вблизи перевалов, опасаясь любого камешка, то с нами все будет намного проще. Мы уже чувствуем все, что связано с магией, на значительном расстоянии. Твари, думаю, тоже издалека засечем. Магов мы не можем засечь», — резонно заметил Садир. «Потому что маги прикрывают свои ауры. А кто тебе сказал, что твари так не делают? Они же вроде как обладают толикой разума. Горет, все-таки стрёмная идея, идти в проклятие земли за артефактами. Так мы живем спокойно, учимся. Денег уже успели заработать. После выпуска куда-нибудь пристроимся. Применим твои инженерные знания, если они к тому моменту сохранятся в том пустом котелке, который ты гордо именуешь своей головой. Садир, я всегда знал, что твоя смелость столь мала, что даже не пытается прикрыть за собой страх. Предлагаю все-таки как-то его побороть. Затем тебе нужно перестать нагружать работой свой язык, и позволишь поработать своим мозгам, хотя в их наличии я сомневаюсь с каждым днем все больше и больше. Тогда ты сразу поймешь, что моя идея вполне разумна. При минимальных рисках мы можем обрести значительный стартовый капитал, на который мы сможем купить земли в центре королевства, и перестанем быть затрапезными баронетами из не менее затрапезных вольных баронств. На этих же землях мы устроим технические мануфактуры, знания о которых подобно ветру гуляют по моему пустому, как ты полагаешь, котелку. Замечу, на их устройство также нужны деньги, и немалые. Спорили мы до самого ужина, после которого по привычке направились к открытой тренировочной площадке, решив вернуться к теме похода несколько позже. К нашему удивлению, площадка оказалась занята группой старшекурсников. «Тайгер», — констатировал Садир. Я поморщился. Тайгер Декац учился на шестом курсе и слыл самым неприятным типом во всей академии. Будучи любимым сыночком приближенного к королю герцога, он являлся типичным представителем золотой молодежи Тардинского королевства. Высокомерный, напыщенный индюк, ни во что не ставивший простых людей. Даже аристократов он делил на тех, с кем можно было общаться, и на тех, об кого можно было вытереть ноги. Первоначально Тайгер учился в Яльской академии, но что-то там натворил такого, за что его перевели сюда, в академию восточной провинции. Студиозы шептались, что его вообще хотели выпереть с черной меткой, но подключился отец и пара родственников магов, занимающих высокие посты в гильдии, и дело замяли. Как и следовало ожидать, произошедшее ничему не научило недоросля. Более того, он уверился во всемогуществе своих родственничков. Наверное, именно по этой причине он, прибыв сюда, моментально сколотил вокруг себя группу единомышленников и начал доставать других студиазов. При этом, зараза, не трогал студиазов, отличавшихся большой магической силой или принадлежавших к влиятельным аристократическим родам. Нам с Садиром до сих пор везло не сталкиваться с этим типом. Надеюсь, что и впредь не будем с ним пересекаться. Пойдем отсюда, тронул меня за руку Садир. Мы развернулись и даже успели сделать шаг, когда за спиной раздалось гнусавое: «А, кого мы видим? Садир и Гарет, куда же вы уходите?» «Ан, нет, пересеклись. Видимо, сегодня не наш день. Идем дальше», прошипел Садир. «Смысла нет», поворачиваясь к компании Задир, ответил я. «На нас обратили внимание. Прятать голову в песок не получится. Либо разрулим, либо Тайгер будет плевать на нас до самого выпуска. В случае конфликта, нас заставит жрать землю, на которой мы стоим. Их больше, и они сильнее». Между тем, Тайгер величественно прошествовал к нам, высокомерно посматривая своими большими зелеными глазами. Остановившись в паре метров от нас, он привычно провел рукой по своим прилизанным черным волосам. Интересно, что за дурак посоветовал ему отращивать их чуть ли не до плеч. «Знаменитые Садир и Гарет», — объявил он. Его четверо дружков, стоявших у него за спиной, захихикали точно по команде. «Занимаются столь усердно, что достали всех, даже меня, хотя я предпочитаю не замечать таких мелких крыс, как вы. Ну, что же вы заткнулись?» Я повернул голову к Садиру. «Садир, когда мы вернемся в вольные баронства, нужно будет зайти в свинарник». Тайгер расплылся в ухмылке, а его дружки заухали. «В свинарник, фу, там я найду самого жирного и вонючего хряка», продолжил я. «Назову его Тайгером. На следующий день убью». Ухмылка сползла с лица Тайгера. Его дружки примолкли, ожидая реакции лидера. «Что?» Тайгер угрожающе прищурил глаза. «Я же тебя сейчас тут урою, придурок». «За что?» «За мою свинью?» — поинтересовался я. «Так это моя свинья. Что хочу, то с ней и делаю. Право свободного пользования собственностью гарантировано королевскими указами», — подтвердил Садир. «О!» Вскинул я указательный палец вверх и обошел опешивших от неожиданности Тайгера и его друзей. В их головах не укладывалось наше поведение, ведь мы же должны были сейчас дрожать от испуга перед великим и могущественным. «Садир, а что будет, если я плюну одному уважаемому человеку прямо в его уважаемую физиономию? Он будет должен меня убить?» «Конечно», — мгновенно уловил мою идею американец. «Причем сам, своими руками. В ином случае, будет нанесен страшный ущерб его репутации». Но Тайгер с друзьями молчали, разглядывая нас настороженными глазами. В этот же момент я краем глаза увидел Тиллиану с несколькими подружками. «Отлично, мне даже не интересно, что они в это время забыли на тренировочной площадке. «Что такое?» – возвысил голос я. «Но если уважаемый человек уже натворил столько дел, что его вынуждены были перевести из одной академии в другую, то второй косяк однозначно приведет к его отчислению с черной меткой. Даже папа этого уважаемого человека тут не поможет. Отчисление же означает сломанную жизнь, разрушенные планы и прочее, прочее, прочее». Печально, я огорченно вздохнул и остановился лицом к лицу с Тайгером. «Тайгер, видишь тех девчонок, это наши свидетели. Вот если я прямо сейчас плюну при них тебе в рожу, ты же меня тут же убьешь, ты же пятый курс, так что с этим проблем не будет. Или потерпишь, пока я второй раз не плюну, перед всей академией». Побледневший Тайгер спешно отступил на несколько шагов. «А мне терять-то нечего, что мне эта жизнь, так ведь, Садир? Все так, горит. Вольные баронства, безденежье, отсутствие значимых перспектив. Даже подохнув, мы теряем гораздо меньше, чем Тайгер в случае отчисления. Вот, как-то так». Я подошел вплотную к Тайгеру, нагло положил ему руку на плечо и склонился к его уху. «Тайгер, будешь нас доставать, все будет так, как мы сейчас описали, так что лучше держись подальше». «Понял». Тайгер молчал. «Не слышу тебя, Тайгер», — рявкнул я в полный голос, и аристократ ощутимо вздрогнул. «Ты меня понял?» «Понял». Тайгер скинул мою руку и чуть ли не бегом устремился прочь с площадки. За ним, старательно не глядя на нас, ринулись его дружки. Когда он исчез из поля видимости, Садир расстроенно покачал головой. «Он от нас не отстанет, будет пытаться достать чужими руками за пределами академии. Причем, у меня такое чувство, может попытаться решить наше дело самым радикальным образом». «Я так не думаю», — не согласился я. «Нашу смерть будут расследовать маги. Они докопаются до имени заказчика, и у Тайгера будут те же самые проблемы, как в случае, если бы убил нас сам. Это ты соображаешь, а Тайгер нет. Садир, ты преувеличиваешь. Убить человека только потому, что он дал тебе отпор. Даже если ты привык ко вседозволенности, вряд ли на такое пойдешь. Не стоит оно того». Я глянул на тренировочную площадку, на стайку поглядывавших в нашу сторону девчонок. Настроение заниматься совершенно пропало. Я махнул рукой и направился обратно, в сторону общежития. «Пойдем. Что-то мне расхотелось сегодня заниматься. Горет, пойми, тут средневековое общество, с соответствующими нравами». Поставив Тайгера на место, мы задели его за живое. Он считал нас. «Садир, тебя послушать, так нам надо было терпеть его выходки. Зачем же ты тогда мне подыграл?» Американец хмыкнул. «Ты неправильно меня понял. Я не говорю, что мы что-то сделали не так. Я клоню к тому, что нужно готовиться к самому плохому, если вдруг Тайгер решит не оставлять произошедшее просто так. Предлагаю пока не забивать этим голову». «Хорошо», — кивнул Садир. «Подумаем над этим перед выходом из академии». Не успели мы сделать сотни шагов, как нам попался Квазимода. Он заговорщицким шепотом донес до нашего сведения, что его дядя увеличивает плату за принесенные нами артефакты втрое. «Ну, и что ты теперь скажешь на наш поход в проклятые земли?» — спросил я у Садира, после того, как Квазимода убежал дальше по своим делам. «Давай в комнате поговорим». Похоже, новость заставила Садира по-новому взглянуть на мое предложение. Это сразу же улучшило мое настроение, заставив забыть о Тайгере и его дружках. А зря, поскольку перед входом в общежитие мы вновь с ними столкнулись. Потерпев с нами неудачу, они, видимо, решили отыграться на трех студиозах второго курса, проживающих на третьем этаже нашего корпуса. Причем одним из этих студиозов была девушка. «Как можно было родиться такой уродливой?» — под общие усмешки спрашивал ее дружок Тайгера. Сам Тайгер стоял чуть в сторонке и мерзко ухмылялся. При этом девушка уродливой отнюдь не была. Серая мышка, но не уродина. Хотя чему мы удивляемся, она же вся в мамашу. Роцкеров всегда был нищебродским, и в нем всегда были страшные женщины. Мы с Садиром остановились. Тайгер и его подонки стояли к нам спиной, и пока нас не заметили. Трое второкурсников нас видели, но им было не до наших скромных персон. Они с бледными физиономиями затравленно смотрели на разоряющегося оратора. «Ну, пройдем мимо?» — спросил я Садира. Он из-под лобья смотрел на разыгрывающееся перед нами зрелище. Наконец, после очередной порции грязи, вылитой на несчастную дружком Тайгера, американец шагнул вперед. «Бить не рекомендую», — шепнул я ему, пристроившись чуть позади справа. «Нас ушатают магией за пару секунд». Садир остановился в двух шагах от соловьем заливавшейся мрази и громко прокашлялся. Тайгер и дружки мгновенно обернулись. «Как тебя зовут, чудо?» Садир с препротивнейшей улыбочкой осмотрел оскорблявшего девушку студиоза с ног до головы. Тот кинул поспешный взгляд на Тайгера. Тайгер никак не отреагировал. Он смотрел на нас с Садиром, нелепо выпитив нижнюю губу и слегка вздернув подбородок. Должно быть, это означало, что он смотрит на нас сверху вниз, с презрением. «Тебе какая разница, как меня зовут?» Не дождавшись реакции предводителя, с вызовом ответил студиоз. «В смысле, какая разница? Ты же так громко орешь, что она Садир кивнул в сторону девушки. Уродина, что у меня появилась мысль, уж не рекламируешь ли ты себя?» Студиоз не понял. «Остальные тоже», Садир продолжил. «Теперь вижу, что да, ты прав, у тебя зад определенно лучше, чем у нее. Тайгер, забирай своих болванов, а этого оставь нам с Гаретом, он сегодня заменит нам девушку». Садир протянул руку, схватил ошарашенного студиоза за плечо и потянул к лестнице. Через мгновение нашу с Садиром одежду объяло жаркое пламя. Я с воплем покатился по земле, сдирая с себя пылающую мантию, но она местами успела прикипеть к коже. Еще через секунду пламя неожиданно опало. Я со стоном поднялся с земли. Рядом, охая от боли, вставал Садир. «Чего не добили-то?» — спросил я у Тайгера. Тот не ответил, но и без него я нашел причину того, почему нас не поджарили посильнее. Со стороны главного корпуса к нам спешили сразу несколько преподавателей, среди которых я увидели Драгомира и Клофелинщицу. «Этого теперь отчислит», — с трудом произнес Садир. «Согласно правилам Академии студиоз старшего курса, попытавшийся убить студиоза младшего курса, подлежит отчислению с черной меткой». Было видно, что ему тяжело говорить обожженными губами, с клочками чудом уцелевших волос, в обгоревшей мантии и покрывающейся волдырями кожей, он выглядел не лучшим образом. «Подозреваю, у меня вид был точно такой же, дурак», — обернулся к напавшему на нас студиозу Тайгер. «Лизур, ты что наделал?» «Я», на Лизуре не было лица. Он ошарашенно смотрел то на свои руки, то на нас, то на Тайгера. «Я непроизвольно, он меня потащил, я отреагировал». «Тайгер, оставь его», я с трудом выдавил из себя полубезумный смех. Судя по реакции присутствующих, вышло вполне натурально. Этого неудачника отчислит. Стоит ли тратить на него свое внимание, или влияние своих связей, все. Забудь о нем, он теперь никто, и звать его никак. Тайгер перевел взгляд с меня на Лизура. Открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Вместо этого он отошел в сторону, увлекая за собой всех дружков, кроме Лизура. Лизур же, словно потеряв под ногами земную твердь, с совершенно потерянным видом подошел к скамейке и со стоном на нее опустился. «Валис, что я наделал? Что теперь скажет папа?» Кабинет ректора. Ректор Академии магии Восточной провинции внимательно слушал доклад декана темного факультета Аврелия Драгомира и задумчиво посматривал на присутствующих в его кабинете наблюдающих, в число которых с некоторых пор был включен Констанций Альгиус, более известный всем, как слепец. Способность обработки значительных объемов информации у обоих объектов значительно упала, продолжал Драгомир зачитывать с лежавшего перед ним листка свои записи. При этом все равно они продолжают усваивать гораздо больше материала, чем все остальные студиозы. На текущий момент Гарет и Садир вполне освоили материал второго курса, но применение его на практике пока не представляется возможным. Все-таки, скорость развития их энергетических тел вполне заурядная, и соответствует показателям чуть выше среднего для их возрастной группы. Если бы не их постоянные тренировки, фактически лишившие их отдыха после ужина, то скорость была бы ниже среднего. Также благодаря этим тренировкам, ребята довели свои навыки работы с малым количеством энергии практически до совершенства. Почему они не применили их во время нападения со стороны старшекурсников? Не удержался от вопроса хозяин кабинета. Если бы не постоянное наблюдение с нашей стороны, все могло кончиться для них весьма плачевно. Тут можно только гадать, пожал плечами Аврелий. По моему мнению, они не ожидали столь острой реакции со стороны Лизура Деконга. Не согласна, подала голос Паула Деларен. Они преднамеренно провоцировали Лизура на конфликт, а потому не могли себе не отдавать отчет, чем все может закончиться. Скорее всего, они заметили тех трех студиозов седьмого курса, что находились в тот момент на академической площади и надеялись на их вмешательство в случае обострения ситуации. Тут они оказались совершенно правы, подключилась к разговору Тиффани. Пока вы разбирались с Лизуром, Тайгером и остальными, я поговорила с теми студиозами, и они, действительно, готовы были вмешаться. Мы их опередили всего на несколько секунд. Я понял, Грасидицимус Флор дал знак Аврелию продолжать. Аврелий пробежался глазами по последним строкам на его листке. В принципе, я все. Осталось лишь добавить, что Садир и Гарет в эти выходные решили дать себе отдых и, скорее всего, пойдут в Синюю Яму. Главное, чтобы не догадались взять с собой своих дружков, хмыкнул Гораций, чем вызвал почти у присутствующих сдержанные улыбки. Все видели запись происшествия, случившегося более полугода тому назад. Лишь Паула осталась серьезной. Она была единственной, кто до сих пор считал неправильным решение предоставить провинившимся студиазам еще один шанс, искренне полагая, что Садир и Гарет блефовали со своим отчислением. «Думаю, не догадаются», — предположил Аврелий. «В связи с этим у меня вопрос. Будем ли мы следить за ними в эти выходные?» Вопрос был задан не зря, поскольку от практики тотальной слежки за объектами отказались вот уже как два месяца. Зачем продолжать ловить каждое слово Гарета или Садира, если маги все интересное об их родном мире уже узнали? Только лишний расход энергии на работу всевидящего ока. Теперь смотрели, не забывая вести запись на кристалл, лишь на их дневные занятия, да на самостоятельные тренировки после ужина. «Я против», — высказала Стефани. «Не хочу смотреть на то, как они весело проводят время». Я тоже поддержала ее Павла. Подобным же образом отреагировали все остальные маги, решив, что личное время важнее, нежели порядком уже опостылевшая слежка. Им вполне хватило и того, что все 8 дней из учебной декады ставили над ничего не подозревавшими объектами различные педагогические опыты, отслеживая и фиксируя их реакции. «Понял», — согласился с мнением большинства Граси. «Тогда ставим им на ауры маячки безопасности. Драгомир, ваши учащиеся, так что вам и спешите им на помощь в случае опасности». Драгомир кивнул. «Хотел бы еще раз вернуться к теме похода Гарета и Садира в проклятые земли», — продолжил ректор. «Считаю необходимым уже сейчас подсунуть им книгу с подробными описаниями артефактов другого мира. Не рано ли?» — усомнилась Павла. «Закрытая информация, не предоставляемая даже студиазам старших курсов. Вдруг разболтают? Может, лучше показать им ее перед самыми каникулами? Болтунами они себя никак не проявили», — возразил Драгомир. «Тут я согласен с господином ректором. Нужно дать ее им сейчас. Вспомните, в книге Зула описаны не только артефакты, но и твари, которые встречаются в проклятых землях. Если оставим минимум времени, то они не успеют хорошо подготовиться. Это может привести к их гибели, и тогда все наши усилия пропадут даром». Тиффани, точно студиоз, подняла руку, чтобы на нее обратили внимание. Это ей удалось. «Я целиком и полностью согласна с Аврелием. Мы потратили столько времени, чтобы подвести их к мысли о походе за артефактами с людьми этого бандита, что лично мне будет очень обидно, если к нам в руки не попадут нужные артефакты. Кстати, надо не забыть передать Гарлию список предметов, на которые Садиру и Гарету нужно обратить внимание в первую очередь», — спохватился Драгомир. «Ты еще этого не сделал?» — приподнял правую бровь Граси. «Сегодня же передам». «Хорошо», — Граси тяжело поднялся со своего места. «На сегодня, вроде, все. У кого еще остались нерешенные вопросы?» Вопросов не последовало, и совещание благополучно завершилось. Глава восьмая. Гарет. Плохо. Нет, отвратительно. Только так можно было обозвать первый учебный день новой декады. Я стоял на общей линейке, с трудом удерживая себя в вертикальном положении и мучаясь от приступов накатывающей дурноты. Проклятие. Сколько раз я обещал себе не мешать напитки. Сколько раз клялся меньше пить. Хоть раз бы получилось ограничить себя при посиделках с друзьями. Вон американец стоит и не страдает. С другой стороны, почему пил не меньше меня? Или мне просто не видно, поскольку стою во втором ряду сразу за ним? Что, как прошли выходные? Шепнула мне Саманта, стоявшая по правую руку от меня. Настолько хорошо, что хочется лежать, отозвался я и получил смешок в ответ. С нашими одногруппницами, Самантой и Синти, отношения у нас сложились очень хорошие, хотя поначалу в них было больше негатива. Причем, со стороны девушек, относившихся к нам с определенной толикой высокомерия и даже презрения. Наверное, сказывалось то, что у одной родной дядюшка занимал пост ректора академии, а у второй тетя являлась большой шишкой в гильдии магов. Плюс, родословная у обеих оказалась длиннее, чем у собаки Садира. Американец, кстати, до сих пор, бедный, горюет о своем чемпионе, который остался там, на земле. Положение удалось изменить через пару месяцев после начала учебы. Как оказалось, математика в этом мире все же присутствовала на должном уровне, и местные пользовались аналогом нашей таблицы умножения. Но из-за неудобных цифр, схожих с нашими римскими, перемножение превращалось в настоящую пытку. Даже при двухзначных значениях легко было запутаться в большом количестве палочек и галочек. У нас с Адиром проблем не возникло, поскольку мы продолжали использовать свои цифры, записывая на бумаге лишь ответы для преподавателя, а вот у девушек наступили трудные времена. Некоторое время мы молча наблюдали за их мучениями, а потом я подошел, за пару минут на бумаге перед ними перемножил несколько двухзначных значений и спросил, хотят ли они научиться перемножать цифры с той же скоростью. Девушки захотели, и всего за две недели мы с Садиром обучили их нашим цифрам, нашему умножению и делению. Сегодня приезжает глава гильдии магов, архимаг Кади Деларанг, продолжила шептать Саманта. Аво, откуда информация? От тетушки, угу, от нее. Так что на вашем месте я бы подумала. Я насторожился. Над чем? Грасидицимус Флор и Кади Деларанг во время каждого приезда последнего совершают обход по всем зданиям. Привычка у них такая. И что? Не понял я. В общежитие студиазов они тоже заходят. Прошипела, отклонившись, Синти. Уверена, комнаты нашего курса они проверят одними из первых. Синти, твой дядя на тебя уже смотрит. Одернула подругу Саманта. Действительно, ректор академии, вещавший в этот момент с кафедры о каких-то условных космических кораблях, весьма неодобрительно смотрел в нашу сторону. Синти тут же приняла исходную позицию, а Саманта сквозь зубы прошипела. На вашем месте я бы попыталась что-нибудь придумать с теми девицами, которых вы сегодня ночью приволокли с собой. При этих словах в горле у Садира что-то булькнуло, и он тут же согнулся в приступе жуткого кашля. Все внимание всех собравшихся на академической площади сразу же сосредоточилось на нем. Даже ректор прервал свою речь. «Все в порядке». Несколько раз хлопнув Садира по спине, громко возвестил я. «Почему все стоят и только смотрят? Никто не дернулся в нашу сторону. Хорошо, что смартфонов нет, а то, чувствую, снимали бы судороги Садира на видео. Можете не спешить на помощь, он не умрет. Точно все в порядке?» Все-таки приблизились к покрасневшему Садиру Саманта и Синти. «Да». Когда мы вновь заняли свои места, и ректор продолжил, я прошептал. «Саманта, о чем, каких девицах ты говорила? О двух девицах в вызывающей одежде, которых вы приволокли с собой посреди ночи?» Покосилась на меня Саманта. «Вам повезло, что в общежитии почти никого не было. Все только с утра приехали к линейке. А кто был? В вашем крыле вроде никого не было. В нашем только мы с Синти и ваши добрые знакомые, Тиллиана с Урсулой». При последних словах улыбка Саманты стала столь ослепительной, что могла посоперничать с солнцем. «Кто?» Мое сердце упало в самые пятки. «Только не та леди. Она же нас сдаст со всеми потрохами и возрадуется. Надеюсь, они нас не видели?» «Не», чуть покачала головой Саманта. «Неужели пронесло? Не то, чтобы не видели. Они, как и мы, из окна высунулись, когда вы песню под окнами вчетвером орать начали, а потом, когда вы в здание вошли, побежали к лестнице, подсматривали. Я из комнаты тихо выглянула, и вижу, как Урсула Тиллиану держит, чтобы та на лестничную площадку не выскочила. Видимо, хотела вам помочь». «Помочь? С чем?» — повернул голову Садир. «Так на дверях же сигнализация стоит, которая подает сигнал в комнату таксоны, если кто-то пытается попасть в расположение противоположного пола. Садир, ты же сам о ней вспомнил и не дал остальным идти дальше. А дальше-то что было?» — онемевшими губами спросил я. Дальше Садир что-то поколдовал около дверей и, видимо, отключил сигнализацию. Хотя ума не пойму, каким образом на прелестном лобике Саманты появились хмурые морщинки. Вон, у старшекурсников ничего не выходит, хотя, говорят, пытались и не раз. А вы, да еще в таком состоянии, что теперь делать-то будете? А мы их не вывели, с надеждой поинтересовался я. В нашей комнате никаких девушек не было. Точно не вывели, с азартом, не оборачиваясь, прошипела Синти. Мы с Самантой до утра у окна просидели. Та леди, думаю, тоже. Якарный бабай, пробормотал я. Мы с огромным трудом дождались окончания линейки и стремглав бросились в сторону нашего корпуса. До занятия осталось всего 20 минут. 20 минут, в течение которых нам предстояло выпроводить за пределы академии двух девушек из синей ямы, которых нас дернуло протащить к себе в комнату. Я не помню, как мы пришли». Задыхаясь, на бегу выпалил Садир. «Я вообще ничего не помню». Ворвавшись в комнату, мы не сразу обнаружили в ней гостей. Девушки мирно дрыхли, с головой зарывшись в одеяло. С криками и воплями мы заставили их подняться и оперативно одеться. Готов поспорить, на это у них ушло меньше 45 секунд. А ведь они ни дня не служили в армии. Видимо, сказался большой опыт в раздевании и одевании. «А теперь бегом отсюда!» — рявкнул Садир, рывком открыв дверь. «Куда?» — в ужасе округлила глаза смазливая блондинка, имени которой я не знал, хотя не раз видел в синей яме. «Там же маги. Они остановят нас и спросят, откуда мы тут взялись». «Точно, я заметался по комнате, пытаясь придумать выход. Днем же на воротах дежурный. Он точно их остановит». Садир сел на стул, взъерошил рукой волосы и застыл. Думает: «Садир, нам этого не простят, нас отчислят». Меня на мгновение охватил приступ паники, и спасибо американцу, который привел меня в чувство. «Заткнись!» — заорал он так, что у меня зазвенело в ушах. «Не мельтеши и дай сообразить». Внезапно взгляд его посветлел. Он подскочил к шкафу и вытащил из него две мантии. «Одевайте». Объяснять что-то было излишним, и через минуту мы вчетвером крадучись шли по дорожкам вдоль Академической площади. Осталось обойти главный корпус и прошмыгнуть мимо дежурившего неподалеку от ворот студиоза. Это было несложно, если девушки прошли бы с нами, и практически невозможно, если бы они шли одни. Все-таки, все студиозы старших курсов к этому моменту знали первокурсников по лицам. Девчонки спрячутся за нашими спинами, минуют ворота, и вот он, воздух свободы, кабинет наблюдающих. Паула де Лорен и Гораций де Бурус молча смотрели на проекцию на темной стене, отображавшую четверых студиозов, споро шагавших вдоль Академической площади. Дверь в кабинет приоткрылась, и в помещение вошли Тиффани Клофелемиди и Аврелий Драгомир. «Что случилось, коллеги?» – осведомился Драгомир, скользнув по проекции быстрым взглядом. «Посмотри внимательнее», – посоветовала Паула. Драгомир присмотрелся. «Ох, а это кто?» – воскликнул он. «Эти девушки не из нашей академии, иначе я бы их запомнил». Паула усмехнулась. «Ты прав, Аврелий, они не из нашей академии, они вообще отношения к академиям не имеют. Этих девушек ночью привели с собой Гарет и Садир. Надеюсь, объяснять, что они делали с ними в своей комнате, не нужно». «Не нужно», — отозвалась Тиффани. «Но как, ворота академии на ночь запираются?» «Через забор, милочка, через забор», — ответила Паула. «Да, в это сложно поверить, но они перелезли через трехметровый решетчатый забор в тонких юбках и на высоких каблуках». «Мда», — протянул Аврелий. «А как же сигнализация на мужскую часть? Я краем уха слышал, что темные маги могут высасывать энергию из слабых заклинаний», — напомнил всем Гораций про известный всему миру факт. «Ты уже их учил этому?» — Аврелий развел руками. «Да, но я не думал, что они вот так используют свои знания. Тем более, для того, чтобы иссушать чужие заклинания, нужно в совершенстве уметь управлять малыми потоками энергии и четко ориентироваться в геометрии конструкции плетения.